я приближался к седьмым, весь красный от работы, которую мне задали шестые. Но вот они, последние и самые грозные. Характер у них был преподлый и очень злобный. За многие-многие годы их столько раз латали и подправляли, жалея на них новые жерди, что, по всей вероятности, от первозданного материала не осталось ничего, и тем они были опасней. Я вылез из машины и сделал несколько шагов вперед. С этими воротами у нас были старые счеты, и несколько секунд мы молча взирали друг на друга. В прошлом нам довелось провести несколько напряженных раундов, и в счете бесспорно вели они. Кое-как сбитая разболтанная створка к тому же висела на одной единственной веревочной петле, расположенной посредине, а потому поворачивалась на весьма ненадежной оси с поистине сокрушающим эффектом. Я осторожно приблизился к правой ее стороне и начал развязывать веревку, с горечью заметив, что она, как и все предыдущие, была аккуратно завязана бантом. Едва я дернул за конец, как створка высвободилась, и я поспешно вскинул руки к верхней перекладине. Но опоздал. Нижняя перекладина, будто живая, ловко и очень больно хлопнула меня по голеням. А когда я попытался уравновесить створку, верхняя врезала мне по груди. Всякий раз одно и то же. Я шажочек за шажочком повел створку по дуге. А перекладины лупили меня вверху и внизу. Да, поединок выходил неравный. Без всякого удовольствия я заметил, что с крыльца дома за моими эволюциями благодушно наблюдает мистер Рипли. Все время, пока я боролся со створкой, он со вкусом попыхивал трубкой и не сдвинулся с места, пока я не подковылял по траве к крыльцу. «А, мистер Хэрриот, приехали пощипать моих теляток!» Щетинистые щеки пошли складками от широкой дружеской улыбки. Брился мистер Рипли раз в неделю, в базарный день, логично полагая, что в прочие шесть дней скрести лицо по утрам бритвой — самое пустое дело. Кто же его видит-то, кроме жены и скотины? Я нагнулся и потер синяки на ногах. «Мистер Рипли, уж эти ваши ворота! Помните, в последний раз, когда я приезжал, вы мне свято обещали, что почините их? Вы, собственно, сказали, что поставите новые. Уж давно пора. Ведь так?» «Что верно, то верно, молодой человек», — ответил мистер Рипли, согласно кивая. «Говорил я. Как не говорить? Да ведь до таких мелочей руки все никак не доходят». Он виновато усмехнулся, но тут же его лицо приняло выражение сочувственной озабоченности. Я вздернул штанину и показал широкую ссадину на голени. «Ой-ой-ой-ой! Ну, конец. На следующей неделе будут тут стоять новые ворота. Уж ручаюсь вам. Но, мистер Рипли, вы слово в слово тоже сказали, когда в тот раз увидели, что у меня колено все в крови. Ручаюсь вам. Я хорошо помню». «Да знаю, я знаю». Фермер прижал большим пальцем табак в чашечке и вновь запыхтел трубкой. «Хозяйка меня каждый день точит, что голова у меня дырявая, но вы не сомневайтесь, мистер Хэрриот, это мне хорошим уроком послужит. За ногу я у вас прощения прошу, а от ворот вам никакой больше досады не будет. Уж ручаюсь вам». «Ну, хорошо», — сказал я и захромал к машине за эмаскулятором. Примечание. Эмаскулятор — хирургический инструмент, используемый для кастрации животных. «А где телята?» Мистер Рипли неторопливо пересек двор и открыл нижнюю дверь стойла. «Тут они!» Над бревнами перегородки ряд могучих косматых голов равнодушно взирал в мою сторону. Я прирос к земле, а потому указал на них дрожащим пальцем. «Вы вот про этих?» «Они самые есть», — весело закивал фермер. Я подошел поближе и заглянул в стойло.